скажи, куда ходила через темненький лесок? Ты скажи, кому кричала, я слыхал твой голосок. Опа. А ты раздайся, мой веселый голосок. Расстояние небольшое, поле, озеро, лесок. Хорошо траву косить, которая зеленая, а хорошо девку любить, которая веселая. А, опа. А не носите девки бусы, бусы тоже не краса. Не за бусы парни любят, за веселые глаза. Меня зовут Григорий Глушенков, я основатель ремесленной слободы Глушенковых. Мы занимаемся ремесленными программами образовательными, занимаемся столярки на кузне, печем хлеб в русской печи, занимаемся гончаркой, развиваем детей через ремесло. Ремесло – это мощный учебный элемент развития головы и всего тела человека. Соединяем голову со всем телом. Ребенку даем рубаночек, он этим рубаночком начинает строгать. И если ты неправильно настроился, плохо стоишь на земле, ты просто не сострогаешь. И естественным образом происходит обучение ребенка, соединение в единое целое. То есть, чтобы отпилить, чтобы сострогать, ребенок должен собраться в фокусе, в единую точку и слаженно работать. Голова, руки, ноги, все тело. И через это простраивается человек, гармоничный человек. То есть мы через ремесло воспитываем в детях гармоничных личностей. Мы сейчас собрались на собрании изборского клуба. Основная тема обсуждения в клубе – это Россия, аграрно-промышленная империя. То есть мы здесь собрались, чтобы обсудить точки роста для нашего государства через развитие агропромышленного комплекса. То есть здесь выступают люди, которые уже 30 лет занимаются развитием фермерских проектов на земле и своим примером показывают, что жизнь на земле, она является точкой роста для всего государства. То есть семья создает для себя пространство для жизни, и этим она усиливает само пространство, само государство. Для меня важно было познакомиться здесь с людьми, такими же увлеченными, которые горят своим делом, которые своим примером показывают, что успешные проекты на земле воплощаются. Я посмотрел в глаза, я получил ответы на вопросы, которые меня волнуют, даже не задавая их, потому что люди уже прошли эти этапы, на которых я стою сейчас. И это дает опору воплощать задумки и проекты свои на своей земле. Что необходимо сделать для того, чтобы все задуманное исполнилось? Чтобы планы реализовывались, нужно вся, так сказать, вертикаль, чтобы работала. То есть на законодательном уровне, значит, законы должны позволять проектом развиваться и быть на земле. Много есть несостыковок и законодательных преград, которые нужно убирать. И вот как раз заседание этого клуба формирует запрос к органам власти на эти изменения. То есть вот эти запросы, сформулированные и дошедшие до так сказать, законов, они будут помогать нам реализовывать наши проекты на земле. Друзья, я 10 лет назад захотел уехать из города, и сейчас я сельский житель, реализую свой проект на земле. Советую вам ехать на землю и жить счастливой жизнью, реализовать свои проекты на земле.